Глава 39. Древним говорил я, что принес на землю разделение, когда отец будет против сына, и сын будет против отца, мать против дочери, и дочь против матери, свекровь против невестки своей, и невестка против свекрови своей. Врагами человеку будут домашние его. И ныне вновь говорю, что пришел, дабы положить меж вами окончательное разделение, но разделение не света самого в себе, что может погубить его, но плевелы отделю навечно от пшеницы доброй, дабы исторгнут был ссор сей во тьму внешнюю, и свет восторжествовал над миром. Велико невежество, и как велико несчастье, когда человек торопится судить об истине, не пытаясь коснуться ее всесторонне. Как велико негодование и беспокойство, когда человек соприкасается с непонятным и необычным для себя проявлением. Но как велика жажда высказать вслух свое суждение обо всем, утверждая как саму истину. Много непонимания ныне происходит по поводу того, что многие семьи распадаются, соприкасаясь с истиной, неспосланной Богом. Воистину, когда слепой и зрячий движутся во тьме, они мало отличаются друг от друга. Но когда в мир приходит свет, то его видит зрячий, слепой же продолжает оставаться во тьме. Если лишенные света долгое время движутся во тьме, они мало беспокоятся о своей слепости, ибо, не постигая достойно Божиего, становятся рабами иллюзорного мудрствования, где каждый жаждет видеть себя не на последнем месте. Мудрствуя о будущем, человек не способен чисто разумно просматривать свои дальнейшие шаги и естественным для себя путем легко попадает в мир мечтаний и фантазии. Качество мира сего полностью зависит от индивидуальных качеств устремленного. Особенностью мира фантазии является таинство, кое способно удовлетворять все стороны индивидуального внутреннего мира человека, как праведные, так и порочные. Посему, устремляя взор свой вперед и пытаясь рассуждать о всем неизвестном, каждый узрит то, что именно он хотел бы увидеть, даже не осознавая сего. Ну а далее вы легко способны поверить в свои желания и ожидать их обязательного исполнения, забывая, что есть еще и воля Божия. А воля Божия и пожелание чад Его не есть одно и то же, но во многом еще и далеко расходятся в разные стороны. Уютен покров личного мудрствования, но основу жития таит воля Отца Небесного. Приходящий свет расставляет всех по тем местам, коим каждый соответствует, независимо от индивидуальных пожеланий. Как же трудно будет признать несчастье свое пред зрячим собратом своим! Непомерно разросшаяся самость приведет всего несчастного к дикому неприятию устремленного к свету. А если сей устремленный был значительно близок к оставшемуся, то в несчастье своем, теряющий связь сию, способен даже свет возненавидеть. Но есть и еще одно таинство времени судного, о коем говорил древним. Суд состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их злы. Всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его. Истинно говорю, чтобы разобраться в житии своем семейном, прежде вопроси себя, во благо кого ты живешь на земле матушки, во благо ли ближнего или во благо свое? Если живешь во благо свое, а ближний твой есть для тебя лишь тот, кто призван приносить необходимую удовлетворенность, исполняя прихоти твои, то воистину, когда именно он покинет тебя сие повлечет великую смуту и дикость в сознании твоем. Должно ли ближнему слепо следовать твоим суждениям о благоприятном? Неужто ли ты вознес имя свое до высот истины? Ну а если живешь во благо ближнего своего, то не есть ли радость тебе, что ближний устремляется сотворить во благо окружающих по зову сердца своего? Так как, сотворяя по зову сердца благое, человек познает счастливые минуты, ибо исполняет волю Отца своего Небесного. Не жаждешь ли ты всего счастья ближнему? Что же касается ошибки возможной, то, не сотворяя шагов, можно ли увидеть путь более правильный? Посему, ежели ближнему надлежит сотворять в местах иных, а труд твой не выше блага сего одного ближнего, то следуй за ним. А если он сотворит ошибку невольно, ты будешь опорою в минуту трудную. Но если найдет он место свое, то не будет ли эта минута счастливой и для тебя? Истинно говорю вам, покидает ближнего не тот, кто, призывая за собой собрата, устремляется от сердца сотворять благое там, куда поведет душа его, а тот, кто отворачивается от порыва его сердечного, противопоставив всему благо свое и оставшись в обиде и негодовании. Обида и негодование о сем устремленном есть удел безверного, невежественного слепца. Горе и несчастье — ложи его. Так будьте же зрячими и достойными чадами Отца своего Небесного. Аминь.